Она познакомилась с ним, когда он был самым видным парнем в округе. Красавец, симпатяга, прирожденный лидер. Он рассказывал самые смешные анекдоты и самые захватывающие истории. Он был всеобщим любимцем. Замечательный парень. Она все еще видит его таким и молится на это, и вопреки всякой надежде надеется, хотя на все остальное человечество. Она смотрит со здоровым цинизмом, что люди станут лучше. Фил должен был стать одним из этих людей. Но если не на что надеяться и не во что верить, зачем тогда жить? А затем Роланд с его ненавистью, злобой, порочностью. А что еще он мог видеть? А каково ему пришлось? С самого раннего детства его крутило, мотало, бросало, вертело, било об острые углы. Он пошел войной на своего отца, уверяя себя, что как только она закончится, он заживет в мире и спокойствии. Но не будет у него мира и спокойствия. Он останется все таким же злодеем. Если ты когда-то проникся злобой, то она входит в твою кровь, смешивается с ней и бежит к твоему сердцу, а от него растекается по всем клеточкам твоего организма, пропитывая и отравляя их. Она никуда не уходит. Она остается с тобой на всю жизнь, и ничего тут не поделаешь. Лишь наивные люди думают иначе. Все, на что способен человек, это контролировать свою злобу, сжать ее в маленький комок, спрятать подальше и держать там, не пуская наружу. Я поднялся на колокольню, место более надежное, чем моя квартира, и прошел в офис. Сел за свой письменный стол и принялся потягивать пивко. В небе уже ничего не было, праздник кончился. Скоро 4-е число станет 5-м, и уже, должно быть, начался массовый исход паломников с Кейпа и Виньерда. На следующий день после праздника чувствуешь себя, как после собственного дня рождения. Все кажется потускневшим, постаревшим, будто подернутым патиной. Я положил ноги на стол и откинулся в кресле. Рука все еще горела. Я промыл рану пивом. Древнее народное средство. Рана была широкой, но не глубокой. Скоро она затянется. Шрам сначала будет бордово-красным, а со временем превратится в белую ниточку. Он будет едва заметен. Я задрал рубашку. На животе у меня был другой шрам. Огромный, безобразный, по форме напоминающий медузу. Вот он-то никогда не исчезнет. Никогда не станет похож на след от пустяковой царапины. Он всегда будет тем, чем является на самом деле: следом насилия и злостного равнодушия к чужой боли, клеймом, которым метит скот. Наследство, доставшееся мне от героя, его печать, его попытку увековечить себя, и я буду поминать его до конца дней своих, ибо эта расплывшаяся по животу медуза не даст мне забыть отца. Еще в детстве я заметил, что страх моего отца перед огнем растет в прямой пропорции с успехами, которых он добивался в борьбе с ним. К тому времени, как его произвели в лейтенанты, наша квартира стала образцово-показательной по части соблюдения правил пожарной безопасности. В холодильнике хранилась не одна, а целых 3 пачки питьевой соды. Еще 2 лежали в шкафчике под раковиной и 1 на полочке над плитой. Одеял с электроподогревом мы не держали, неисправных электроприборов в доме не было. 2 раза в год приходил мастер и проверял тостер. Отец заключил с фирмой договор о сервисном обслуживании. Часы были только механические. 2 раза в месяц проверяли, в порядке ли изоляция, 1-1.5 раза осматривались розетки. Когда мне исполнилось 10, отец стал выкручивать на ночь пробки, дабы оградить нас от блуждающих токов коварного электричества.